очевидное и невероятное. Старостин Александр Юрьевич, 48 лет, Красноярский край, город Минусинск. Похудел за два года, 1999-2000 года, на 161 килограмм. Прочитав мою книгу «Как похудеть за месяц на 10 килограмм». Особое впечатление на него произвела глава «Рекордсмены похудения», где описаны рекорды похудения среди членов клуба бывших толстяков. Он поверил в саму возможность победы над ожирением даже для людей с огромным весом. Из его письма стало известно, что вес он стал набирать с 25 лет. Связывает это с выработанной привычкой переедать вечернее и ночное время. В 27 лет весил 100 килограмм, худеть не собирался, так как считал, что он здоров и лишний вес ему не мешает. В 1992 году из-за военных действий в Чечне вынужден был переехать из города Грозного, где родился и вырос, в город Минусинск Красноярского края. Тяжело переживал переезд в другой город. Снизилось настроение, появилась раздражительность. Однако обильный прием пищи, особенно в ночное время, отвлекал от тягостных мыслей, поднимал настроение. В результате Александр стал катастрофически набирать вес. И уже в 1993 году весил 180 килограмм. А в 1994 – 200 килограмм. В 1994 году его положили в больницу с диагнозом ожирение четвертой степени, где дали третью группу инвалидности. В 1998 году Александр уже весил 278 килограмм. Общее состояние значительно ухудшилось, появились боли в суставах, сильная одышка, слабость. Окружность живота составляла 220 сантиметров. Индекс массы тела 86 при норме 25. Он с трудом передвигался, почти не выходил из квартиры, не работал. Следуя рекомендации моей книги, Александр похудел за два года, 1999-2000 года, на 161 килограмм. И в 2000 году уже весил 117 килограмм. При этом у него полностью исчезли одышка и боли в суставах. Нормализовалось артериальное давление, и самое главное, он стал легко передвигаться, вести активный образ жизни, заниматься спортом, устроился на работу. Это не первый случай, когда книга помогает человеку поверить в себя и вырваться из жирового плена. А рекордный результат похудения Александра Старостина является ярким примером победы человеческого духа и воли над болезнями и невзгодами. В последнее время мне часто звонят читатели не только из России и ближнего зарубежья, но и из Германии, Бельгии, Италии, США и других стран. И сообщают о том, что успешно снимают вес по моим книгам. Некоторые из них консультируются со мной по телефону.